«Гостеприимные хозяева». Автор «Дзен-канал что-то не то». Метель застала Максима в дороге. Бензин был на исходе. Навигатор показывал круглосуточную заправку как раз на съезде в небольшую деревеньку. «Дотянуть бы», — шептал Максим. Подъехав к заправке, мужчина вылез и, прикрывая глаза от колючего снега, подошел к входной двери. «Закрыто», — было нацарапано черным маркером на обрывке картонной коробки. Поразмыслив, мужчина решил остаться здесь. Топлива хватит на обогрев машины еще на несколько часов. А потом что, сам себя спросил Максим. Мужчина сел в машину. Фары освещали белесую ночь. Мелкие снежинки танцевали с ветром, бросались из стороны в сторону, собирались в хоровод и ударялись о лобовое стекло. Завороженный этим видом, Максим не сразу увидел человека. К его машине подошел дед. Дернувшись от неожиданности, мужчина приоткрыл окно. «Здорово, парень. Заправка только утром откроется. Ты не смотри, что она круглосуточная». Дед, перекрикивая ветер, нагнулся к Максиму. «Я понял, спасибо», — усмехнулся мужчина. «Буду ждать». «Замерзнешь тут», — дед осмотрел глазами машину. «Пойдем, до дома, минут пять-то всего». Максим непонимающе уставился на него. «Пойдем, пойдем. Клава рыбу пожарила, картошку сварила». Дед облизнулся, представляя сытный ужин. В животе у Максима заурчало. Да и прав этот дед, в машине недолго замерзнуть. «Меня, кстати, дед Степан звать. Максим!» — крикнул мужчина и вышел из машины. Хозяйка, баба Клава, радушно встретила Максима и сразу пригласила на кухню. Мужчина разулся и прошел мимо трех дверей по длинному темному коридору. Он кое-что заметил. Это ему не понравилось. Нехорошее предчувствие встало поперек горла, мешая глотать. На стене висел перевернутый крест. Обычный деревянный православный крест, но перевернутый. Максим сел на краешек табуретки и посмотрел на хозяев. «Я ведь с ними справлюсь, если что, да?» В комнате, что была рядом с кухней, заскрипел диван. «Старики тут не одни живут?» У Максима закружилась голова. «Это внучка стесняется выходить», — баба Клава будто прочитала его мысли. Хозяйка засуетилась, накладывая на тарелку угощение. Она поставила перед Максимом дымящуюся жареную рыбу с отварной картошкой. «Яша вкусно!» — дед Степан немигающим взглядом смотрел на мужчину. Максим опять услышал скрип дивана. Напряжение нарастало. Мужчина взял в руки вилку. «А почему они сами-то не едят? Может быть, еда отравлена?» Застрял в голове у Максима вопрос. Мужчина наколол на вилку кусок картошки и поднес ко рту. Как только хозяева отвернулись, Максим зажал в кулаке кусок рыбы и пару картофелин и просто положил в карман своей толстовки. «Да что это со мной?» – удивился мужчина своему такому странному поступку. Скрип опять повторился. Видимо, внучка никак не могла удобно устроиться. Сильный порыв ветра врезался в окно, свет замигал и отключился. «Ой, такое бывает в непогоду», — вздохнул дед Степан. «Мать, неси свечи из подпола. Что нам, в темноте сидеть, что ли?» Баба Клава вскочила и убежала в коридор. Лязгнул засов. Было слышно, как отворилась тяжелая дверца. Баба Клава зашлепала по деревянным ступеням домашними тапками. Максим глядел на деда Степана. Из приоткрытой печи красными отблесками лился свет. Лицо у хозяина было похоже на неестественную злобную маску. Он хмурил косматые брови и ухмылялся одним уголком губ. Глаза же уставились куда-то в одну точку. Он смотрел словно сквозь Максима. «Нашла!» — на кухню зашла баба Клава. В руках у нее были три толстые черные свечи. «Черные?» — только и мог спросить Максим. «Да, сама делала!» — усмехнулась баба Клава. Дед Степан глянул на полупустую тарелку Максима. «Поел? Ну, давай тогда спать. Клава, готовь ему койку!» Дед поднялся и рукой указал на комнату, в которой скрылась его супруга. «Вот тут отдыхай. Справа наша комната, слева внучка». Хозяин похлопал Максима по плечу и скрылся в своей комнате. Баба Клава приготовила для мужчины спальное место и дала ему одну из черных свечей, а сама пошла убираться на кухне. В комнате, кроме старого дивана и огромного шкафа во всю стену, ничего не было. «Как только они уснут, я уйду», — решил мужчина и сел на кровать. Не прошло и 5 минут, как свечка затрещала. Словно на нее попали брызги от воды. Черный дым начал распространяться по комнате. Пламя свечи поднялось выше и хорошо осветило все вокруг. Максим только сейчас увидел, что старые обои были покрыты странными рисунками и перевернутыми крестами. Мужчина метался из угла в угол, слезы отчаяния наворачивались у него на глазах. «Надо же так попасть! Что делать?» — лихорадочно соображал он. Свеча стихла, и ее огонек успокоился, как и метель за окном. Максим решил немного подождать. Он задул свечу и уселся на кровать, пытаясь не смотреть на стены. Через полчаса Максим собрался выйти из комнаты, но услышал, что в коридоре кто-то ходит. Скрипнула дверь в комнату внучки. Максим услышал шепот. Слов было не разобрать, но говорили двое. Дед Степан и еще один человек. У Максима зашевелились волосы на голове. Второй голос должен был принадлежать внучке, но говорил явно мужчина. Максим был в западне. «Кто эти люди? Надо сделать вид, что я сплю», — решил Максим и лег на кровать. В этот момент его дверь приоткрылась. «Спит», — прошептал дед Степан. Через мгновение мужчина услышал возню, словно хозяин что-то волок по полу. Потом клацнул металлический затвор. «Что это? А, там должен быть подпол». Возможно, именно туда этот дед и направился. Еще через минуту Максим услышал, как из комнаты вышла баба Клава. Она также спустилась в подпол. «Это мой шанс», – прошептал Максим и выглянул из комнаты. Из открытого подпола доносились обрывки разговора. «Потом думать будем. Поставим его на ноги. А точно спит? Немного съел. Не подействует?» «Они точно что-то добавили в еду. Надо закрыть их и бежать», — подумал Максим. Мужчина заглянул в открытую дверцу подпола. В узком, еле освещенном помещении была баба Клава, дед Степан и какой-то крепкий парень. Он почему-то сидел на полу. «Давайте уже скорее свои ритуалы проводите. Он может проснуться в любой момент, а я опять останусь ни с чем». Парень руками поправил свою, словно неживую ногу. «Какие ритуалы? Зачем они соврали, что у них внучка? И что с этим парнем?» Пронеслись в голове у Максима тысячи мыслей. Он быстро захлопнул подпол и закрыл его на металлический засов. Выбежал в холодную ночь. Ноги несли его обратно к машине. Подбежав к ней, мужчина увидел, что заправка открыта. Максим валился в помещение. Скучающий мужичок поднял на него глаза. Максим ехал по трассе и никак не мог унять дрожь в теле. Он все еще не верил, что спасся. Он все крутил в голове рассказ сотрудника заправки, изредка всхлипывая. «Говорят, они черные колдуны, но уверенности в этом нет. Очень уж дед Степан и баба Клава закрыто живут. А то, что внук у них есть, все знают. Лет 5 назад в аварию попал. С тех пор лежал на кровати. Только и голова и соображала, и шея поворачивалась. Как-то у нас в деревеньке один забулдыга пропал. Искали его, конечно, а потом все списали на сильное течение реки и его любовь к крепким напиткам. Но с тех пор внук деда Степана на поправку пошел. С костылями его даже видели. Руки рабочие стали, и спина. Понимаете? А как такое произошло? Народ и связал пропажу человека, колдовство стариков и выздоровление их внука. Только вот ходить он не мог. А тут вы. Эх, если бы я домой на ужин не пошел, то с вами этого не случилось бы». Максим собирался звонить в полицию. Но... «Так, стоп!» – мужчина даже сбавил скорость. «В чем их вина? Ну, в смысле, а где доказательства? А по факту все это только домыслы. А что, если я закрыл гостеприимных хозяев с больным внуком в подвале и сбежал? А почему пахнет рыбой?» Потому что в кармане у Максима осталось угощение бабы Клавы. А значит, есть доказательства. Автор «Дзен-канал «Что-то не то»». Озвучил Валерий Равковский. Голос канала «Некрофос» и канала «Варгард». Прослушать другие истории этого автора в моей озвучке можно в специальном плейлисте, ссылку на который я оставил для вас в закрепленном комментарии. Там же ссылка на наш телеграм-чат, где эту историю можно было прослушать в аудиоверсии до выхода на YouTube. Буду рад увидеть ваши комментарии под этим видео. В данный момент ваша подписка, лайк и комментарии – это большая поддержка на пути к 100 тысячам подписчиков. Монетизации YouTube не жалует, так хотя бы пусть порадует круглой цифрой. Всем спасибо за визит на канал. Подпишись, наконец, и тогда совсем скоро снова услышимся. «Ведьмин колодец». Автор «Дзен-канал «Что-то не то». Посреди поляны стоял старый колодец. Сразу было понятно, что он высох. Вокруг даже не росла трава. Земля пошла мелкими трещинками, в которых ползали блестящие муравьи. Но в нескольких метрах от него уже зеленел сочный клевер, и одуванчики ждали, когда кто-то сдует их пушистые головки. «Лер, это тот самый ведьмин колодец?» Аня остановилась, не заступая за границу с сухой землей. «Да, это он. Глянь, что там внутри, а я камеру достану». Лера полезла в рюкзак. Аня бойко ступила на сухую землю. Она понимала, что ей придется это сделать. И не только это. Раз уж вызвалась провести студенческую практику в полях с отличницей, то придется поработать. Но это гарантирует ей хорошую оценку и спасет от отчисления. Скрипучая крышка колодца еле поддалась. Шахта уходила вглубь на сколько метров? Километров? Аня подняла камешек и бросила вниз. Девушка не услышала, когда он приземлился. «Отличная идея. Это будет первый кадр с затемнением, а потом по сценарию. Сначала общий план колодца, потом ты идешь к нему, открываешь дверцу, камера вниз, в шахту, далее на тебя, и ты говоришь свой текст». Лера была воодушевлена. Аня улыбнулась и поправила аккуратный хвостик. Быть в кадре она всегда готова, а уж быть звездой в кадре и подавно. Студентки, будущие документалисты, случайно услышали легенду о ведьмином колодце. Они разыскали небольшую деревеньку, близ которой он был выкопан. В течение недели будет сбор информации, а потом работа над ней. Техническая сторона мало интересовала Аню. Ей было по нраву стоять перед камерой. «Слышали, как упал камень?» «И я не слышала», — Аня смотрела прямо в камеру. «В каждой деревне есть свои легенды. Но история про ведьмин колодец еще не закончена. Начавшись более 100 лет назад, она до сих пор не дает покоя местным жителям и случайным туристам». По легенде, деревенская ведьма наслала страшное проклятие на жителей. Она отравила колодец, стоявший в ее дворе. Ядовитая, пораженная проклятием вода просочилась в землю и разнеслась по всей деревне. Сначала пали домашние животные, коровы, лошади, птицы. Потом пришел черед людей. Это была настоящая чума. Столько горя деревня еще не видела. Забрав почти половину жителей, мор отступил. Вместе с этим исчезла и вода. Колодцы в деревне теперь были пусты. Это привело к новым жертвам. Только чудо помогло оставшимся в живых обнаружить родник в лесу. Это и спасло людей. Вскоре колодцы снова наполнились чистой водой, но ведьмин так и остался высохшим. «Супер!» — Лера выключила камеру. «Все, идем в деревню. Надо до обеда успеть поговорить с местными, а там будем уже и лагерь разбивать». Девушки бодро пошли к деревне, которая начиналась буквально в 200 метрах от колодца. Когда Аня и Лера прошли вдоль первых домов, из одного вышла сгорбленная бабулька. «Добрый день», — улыбнулась Аня. «Мы тут кино снимаем про ведьмин колодец. Можно мы у вас интервью возьмем?» Бабулька кивнула, приосанилась, и когда на нее навели камеру, серьезно начала говорить. «Бабка моя рассказывала, что ведьма по весне прокляла воду. Ох, если бы не тот лесной родник, то лето бы никто не дожил. Ну а потом уже начались ливни. Да такие, что под ногами вода хлюпала неделями. Говорят, что они-то ведьмины яты вымыли из земли. Колодцы опять полными стали, только ведьмин так и стоит сухой. и до сих пор ничего вокруг него не растет. О, какая сильная магия!» Местные жители, увидев, что творится на улице, вышли со своих дворов. Старушки и дедушки окружили студенток. Каждый хотел рассказать что-то про ведьмин колодец. «Даже после ливней боялись все пить. Ну а что делать? Сначала живность поели. Ничего. Потом смельчаки нашлись. Попробовали. Ну, все нормально. Так и начали опять колодцами пользоваться. А почему ведьмин колодец стоит так далеко от деревни, знаете? Кто поблизости от ведьмы жил, помер от ядовитой воды. Дома пустовали. Ну а что добру пропадать? Разобрали на дрова, новые дома подальше построили. Так и получилось, что деревня убежала от ведьминого колодца». «Про ведьму знаю. Она приказала жителям, чтобы воду не пили, иначе смерть. А сама дом свой бросила, в леса ушла. Там и померла. Хотите, я внучка попрошу? Он вам место это покажет». «Хотим», — хором ответили девушки. Уже через час их вел паренек лет 12. Он всю дорогу болтал про злую ведьму, про страшные проклятия. Девушки еле успевали все записывать. «Вот, камень большой, видите? Когда спасительный ручей обнаружили, а кругу прочесали, прям тут ее и нашли». Мальчишка пригрозил камню кулаком. «Злыдня. Ладно, девчонки, я обратно в деревню пошел». Парнишка убежал, а девушки переглянулись. «Может, здесь лагерь разобьем?» — улыбнулась Аня. Когда поставили палатку, Лера полезла на дерево. «Ты чего?» — Аня удивленно следила за подругой. «Удалось достать камеру с датчиком движения. Дорогущая. Будем включать на ночь, а запись начнется, если к палатке кто-то подойдет». «А что, кто-то должен подойти к палатке?» — забеспокоилась Аня. «А вдруг? Но, думаю, мы можем рассчитывать только на ежей. Будем вставлять фильм «Ночные кадры» на быстрой перемотке. Атмосферно же...» «Страшно. Ой, прекрати. Думаешь, к нам ведьма придет? Все, установила. Давай ложиться, я очень устала». Аня услышала, как подруга вылезла из палатки. «Уже утро?» — девушка уткнулась носом в спальник. Вставать совсем не хотелось. «Лерка, тащи свою камеру, посмотрим, приходили ли к нам ежи». Аня еще не открывала глаза, ждала, когда Лера залезет обратно с камерой. «Аня, вылезая из палатки», — еле слышно прошептала Лера. Аня встрепенулась, распахнула глаза и увидела темное небо и яркие звезды. Такие бывают только вдали от городских огней. Аню словно холодной водой окатили. Сон мгновенно испарился, по телу пробежали колючие мурашки. Девушка аккуратно выглянула из палатки. Возле дерева, где была прикреплена камера, кто-то стоял. Когда глаза Ани привыкли к темноте, она смогла разглядеть старуху. Ноги ее не касались земли, она парила в воздухе. Девушка еще не успела испугаться, как вдруг поняла, что сквозь старуху видно само дерево. Аня уже собиралась закричать, однако воздух вылетел с легким писком. Голос пропал. Девушка хотела схватить Леру за руку и убежать прочь, но и сдвинуться с места не смогла. А Лера, она пошла к старухе. Из ее открытых глаз лились слезы. Ане показалось, что подруга все чувствует и осознает, но воля ее подчинена теперь старой ведьме. Когда Лера подошла к старухе, та протянула руку и шагнула вперед. А потом просто вошла в тело Леры, соединившись с ней. Девушка задрожала и повернулась к Ане. Ее лицо исказилось, девичья краса исчезла. Лера заговорила. Ее голос был хриплым и таким старым. «Прокляла, прокляла. Я предупредила, спасла, кого смогла. Вода талая, гнилая, ядовитая. С весенним паводком шла к деревне. Яды, яды, яды. Несли мор, гибель всем. Я не успела, не сразу почуяла вонь, не услышала, как вода мчится. Когда она подошла, я говорила им, просила, предупреждала. Нельзя пить воду, нельзя, поздно, слишком поздно. И пили, детей поели, и животных. Я засушила землю, превратила в камень, чтобы вода не пробилась. Опустели колодцы, яд и мор прошли стороной. Ливни размочили землю, смыли остатки гнили. Только мой колодец сухой, крепко запечатан. Не спит, смотрит, оберегает. Коли гниль снова пойдет, камнем встанет земля, не пропустит. Произнеся последние слова, Лера рухнула на землю, а призрачная старуха осталась стоять над ней. Аня еле дышала от страха. Когда ведьма сделала шаг вперед, девушка лишилась чувств. Солнце так грело, что пробудило девушек. «Скорее бежим, Лера!» — металась Аня, собирая вещи. «Она может вернуться. Успокойся. Она не придет. А если придет, вреда не причинит. Я все видела. Будто была там, понимаешь, в прошлом, сотню лет назад. Будто была ею, понимаешь?» Лера взяла Аню за руку. Ведьма пыталась спасти жителей. Когда плохая вода приблизилась к деревне, старуха провела какой-то ритуал. Земля стала твердой, как камень. Поэтому-то и колодцы высохли. Если бы она не сделала этого, то погибли бы вообще все. А потом ушла в лес, проводила ритуалы, чтобы родник найти. Хотела людям его показать. А жители, ну, все как обычно. Не разобрались, не услышали, обвинили невиновного. Так почему она нам тайну открыла? Почему не показала все жителям? Они ведь ненавидят ее и боятся. Мы с тобой искренне хотели разобраться в этом деле. Беспристрастно, понимаешь, правдиво. Лера пожала плечами и посмотрела на подругу. «Да и теперь мы можем показать все. Ань, мы раскроем правду. Ведьму не будут бояться, ее станут почитать». Аня успокоилась. Она улыбалась. Игривые мурашки пробежали по телу. Я и не терпелась вернуться в город и приступить к работе над фильмом. В голове замелькали кадры, стройный текст так и просил себя записать. Да, не она будет звездой, а ведьма. Но это того стоит. Это реальная история, произошедшая с соседями автора подачи. Все записано с их слов. И да, этот случай оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Ваши же догадки вы можете оставлять в комментариях под этим видео после прослушивания истории. Постоялица Лидия. Автор Дзен-канал «Что-то не то». На закате советской эпохи в этом местечке часто сдавали на лето комнаты городским жителям. Практически все обитатели деревеньки обустраивали чердаки и мансарды, чтобы на лето пустить к себе постояльцев. Желающих отдохнуть от пыльных городских улиц было много. В дом к Антонине Леонидовне постучалась высокая статная женщина. «Здравствуйте», — улыбнулась одними губами она. «Вы комнаты сдаете? Я могу взглянуть на вид из окна». Странная просьба гостей немного выбила хозяйку из привычного сценария. Обычно постояльцы интересуются ценой, наличием удобств, обстановкой в комнате, а тут вид из окна. «Да, проходите, я вам покажу, сейчас только собак закрою». Антонина Леонидовна обернулась на две собачьи будки. Обычно псы яростно лаяли при виде незнакомцев, но сейчас они скрылись, каждый в своей конуре. «Не стоит, я не боюсь собак», — женщина смело зашла за ворота. Хозяйка была удивлена. Большие агрессивные собаки так себя никогда не вели. «Я Антонина Леонидовна, а вас как по имени-отчеству?» — спросила хозяйка, заходя в дом. «Лидия». «Просто Лидия». Лестница привела их на второй этаж дома. В просторной мансарде было уютно. Кровать, письменный стол с лампой, громоздкое кресло с кожаными подлокотниками и вместительный комод. На стене и полу узорчатые ковры, окно с тоненьким кружевным тюлем. Вот без изысков, конечно, Антонина Леонидовна стояла у входа, в то время как гостья сразу подошла к окну. «Да, они. Это то, что мне нужно», — Лидию интересовал только вид из окна. А там, сразу за небольшой речушкой, возвышались четыре сосны. Их еще называют гумилевскими. По одной из версий, именно тут был приведен в исполнение приговор Николаю Гумилеву. Лидия оплатила неделю проживания и сразу приступила к разбору вещей. «Я могла бы попросить, Антонина Леонидовна, пожалуйста, не беспокойте меня лишний раз. Как скажете, хозяйка, честно говоря, надеялась, что ее постоялица будет более общительной». Антонина Леонидовна жила одна, иногда тосковала. Ее дочь с семьей из города приезжали нечасто. Ночью Антонина Леонидовна никак не могла уснуть. Она ворочалась сбоку на бок и слушала, что творится в мансарде. А доносились оттуда странные звуки. Будто на пол что-то рассыпают. Падая, предметы издавали тоненькое металлическое позвякивание. А потом хозяйка услышала шаги. Лидия ходила из одного конца помещения в другой, и так на протяжении нескольких часов. Когда шаги наконец стихли, Антонина Леонидовна почти уснула. Однако женщину разбудил скрип лестницы. Лидия спустилась и, вероятно, вышла на улицу, потому что входная дверь сильно хлопнула. Ну, ушла и ладно, хоть мешать спать не будет. Только вот собаки-то почему молчат? Антонина Леонидовна выглянула в окно. Высокая фигура Лидии удалялась от дома. Собаки спали в будках. Проснулась женщина от хлопка входной двери. Неужели Лидия всю ночь на улице провела? На часах 5 утра. А собаки-то опять молчат. Антонина Леонидовна перевернулась на другой бок в надежде поспать еще часик. Весь следующий день Лидия не показывалась, однако было слышно, как она ходит по комнате. А вот с собаками что-то явно случилось. Сразу оба пса заболели. Не ели, не пили, просто лежали в будках. Хорошо, что сосед ветеринар. Мужчина сказал, какие лекарства надо купить, и, посмотрев на псов, добавил. «Тёть, стой, такое дело. Щенков новых присматривай». На следующую ночь Лидия также что-то рассыпала на пол, ходила по комнате и снова вышла на улицу. Вот странно, всю ночь над головой топает, спать не дает. Антонина Леонидовна решила, что вернет деньги женщине и попросит ее съехать пораньше. На следующий день Лидия опять не выходила, но и не было слышно шагов. К концу дня Антонина Леонидовна решила проверить, все ли хорошо с постоялицей. Поднявшись по лестнице, хозяйка застыла. В комнате никого не было. Неужели Лидия еще не вернулась с прогулки? Однако при более тщательном исследовании комнаты оказалось, что женщина просто съехала. На аккуратно застеленной кровати лежала записка. «Спасибо, приеду к вам в следующем году». Когда Антонина Леонидовна начала уборку в мансарде, оказалось, что пол у окна усеян иголками. Старые и новые, тоненькие и цыганские. Огромное количество иголок лежало на полу. «Так вот, что она на пол-то рассыпала», — ахнула женщина. Кроме того, под кроватью хозяйка нашла трех пупсов. В нарисованные глаза были воткнуты иголки. Антонина Леонидовна подмела все иголки, вместе с пупсами сложила в металлическую бочку и сожгла. В тот день собакам было особенно плохо. А на утро хозяйка обнаружила, что псов не стало. Одна соседка подсказала Антонине Леонидовне повесить сомкнутые ножницы над входной дверью. «Это защита от чертовщины. Лидия твоя явно не святая. Вон сколько после себя оставила. Да еще и в следующем году приехать-то собирается». Однако Лидию больше никто не видел. Куда она ходила ночью и почему ей был так важен вид из окна, никто не знает. Собаки в доме Антонины Леонидовны с той поры долго не жили. Только через много лет, после смерти женщины, когда в дом переехала ее дочь, все нормализовалось, и животные перестали болеть. А сомкнутые ножницы до сих пор висят над дверью.